Республики сестры. Одним из итогов военных побед Франции стало создание в эпоху директории нескольких, как говорили в ту эпоху, республик сестер, формально независимых, но фактически полностью подчиненных Франции. Цизальпинской, Лигурийской и Римской в Италии, Батавской в Нидерландах, Цисрейнской на левом берегу Рейна. Как правило, провозглашение таких республик не было частью заранее составленного плана. В одних случаях завоеванные территории сохраняли пусть формальную, но независимость, а в других напрямую присоединялись к Франции. Республики создавались при поддержке или же по инициативе французов при участии местных жителей, желавших реформ. В их число входили часть городской верхушки, знати и даже высшего духовенства, иными словами, определенные слои просвещенной элиты, ориентировавшиеся на революцию. Со стороны Франции за этим, безусловно, стояли политический расчет и надежда, что такая форма оккупации не будет отторгаться местонаселением, создаст меньше проблем и не помешает использовать ресурсы этих территорий на благо Франции и ее обороны от внешнего врага. У этого процесса был и идеологический фундамент. Французы стремились революционизировать, как тогда говорили, соседние государства, обещая им свободу. Эта мессианская составляющая в эпоху директории отнюдь не исчезла. Поскольку эти народы не смогли освободиться самостоятельно, они нуждались в мудром руководстве со стороны старшей сестры, способной обеспечить их прогресс и предотвратить эксцессы. Не случайно примерно в эти годы в обиход во Франции входит термин «великая нация». Парижское агентство. На фоне поражения армии первой антифранцузской коалиции одной из главных и наиболее сложных задач, стоявших перед Людовиком XVIII, стала необходимость скоординировать деятельность иммигрантов и приверженцев королевской власти внутри страны, наладить постоянную связь между ними. Успех в этом деле позволил бы монарху трезво оценивать силы контрреволюционного движения, организовывать поддержку армиям коалиции, получать актуальную информацию о происходящем во Франции. До того никакой единой системы не существовало. Шуаны, вандейцы и даже роялисты в восточных провинциях чаще вели переписку с англичанами, от которых можно было получить помощь и деньги, а агенты поставляли информацию всякому, кто готов был за нее платить. Особое внимание уделялось, разумеется, Парижу, где постепенно сложилась активно действующая роялистская организация, получившая название «Парижское агентство» или «Мануфактура». Она находилась под патронажем человека, в годы революции весьма известного Луи Эммануэля Анри Александра де Лоне, графа Дантрега. Ценитель Руссо и депутат Генеральных штатов от дворянства, он еще в июле 1790 года отправился в эмиграцию. Находясь за границей, граф смог быстро и весьма успешно организовать во Франции шпионскую сеть, которой с удовольствием пользовались английский, испанский, российский, австрийский, португальский и неаполитанский дворы. Работал Дантрек и на графа Прованского, который, хотя его и не любил, не пренебрегал его услугами. Дантрек считался лучшим из лучших шпионов и славился тем, что мог получить сведения напрямую из Комитета общественного спасения. Историки до сих пор спорят о том, насколько правдива поставлявшаяся им информация. Она была столь уникальна, что значительную ее часть невозможно перепроверить. В истории Парижского агентства немало белых пятен. Одни считают, что его изначально создали испанцы еще в 1789 году, другие, что оно появилось после свержения Робеспьера. Так или иначе, его руководителями, судя по всему, были двое. Адвокат Пьер Жак Леметр, чью биографию мы толком не знаем, и аббат Андре Шарль Бротье. До революции он был профессором математики в военной школе, известным эллинистом, ботаником, издателем книг Аристофана, Плутарха и Ларош-Фуко. После свержения монархии аббат уехал подальше от Парижа и вернулся в столицу лишь при Термидоре. 12 октября 1795 года Леметр был арестован. Его бумаги были представлены конвенту в качестве переписки секретаря короля и дали очередной импульс к поиску роялистов среди самих депутатов. Поскольку в документах встречалось имя Бротье, аббата тоже арестовали. Однако, если Бротье удалось убедить власти в своей невиновности, и он был выпущен на свободу, то Леметра приговорили к смерти и казнили. Тем не менее, парижское агентство продолжало работать и снабжать короля информацией. Впрочем, и за пределами мануфактуры в стране действовали десятки тайных агентов, находившихся на содержании у принцев или удержав антифранцузской коалиции. Этих агентов зачастую было невозможно отличить от искренних революционеров. Среди них попадались и люди весьма влиятельные, такие, например, как Жан-Батист Доссонвиль, неоднократно сидевший в тюрьме при различных режимах, но при этом сумевший стать столь известным и незаменимым в полицейских кругах, что в 1795 году ему даже якобы предлагали занять должность министра полиции. С 1792 года он состоял на жаловании у английской разведки и оказывал услуги принцам, а при терроре по приказу руководителей Комитета общей безопасности фабриковал дела на фальшивых контрреволюционеров и одновременно за деньги помогал аристократам избежать гильотины. Планы роялистов. Людовик XVIII быстро учился. Получает своих агентов во Франции информацию о том, что Веронская декларация плохо понята и еще хуже принята. Он уже в начале 1796 года скорректировал как собственные планы, так и роялистскую пропаганду. Отныне его посланники должны были заверять французов, что в намерение короля никогда не входило возвращение подданных к тому, что называют старым порядком. Его цель – отнюдь не старый порядок, а древняя конституция, основанная на фундаментальных законах французской монархии, которая обеспечит им счастье. После того, как роялисты не смогли воспользоваться окончанием работы конвента для реализации своих проектов, король стал планировать нанести удары по Франции одновременно с двух сторон при поддержке роялистов изнутри. В самом начале 1796 года он просил Екатерину II убедить Венские и Сент-Джеймские дворы поддержать разработанный им план. В соответствии с ним армии Конде предстояло при содействии Австрии вторгнуться на юго-восток Франции, а графу Д'Артуа при помощи Англии высадиться с 10 000 солдат на западе. Людовик XVIII также пытался убедить императрицу направить на помощь коалиции 30 000 русских солдат. В ожидании момента, когда державы коалиции найдут в себе силы решиться на новую интервенцию, король делал все от него зависевшее, чтобы установить прочные связи и скоординировать усилия с повстанцами в Британии и Вандее. Убедившись, что ни Шаретту, ни другим военачальникам не хватает авторитета, чтобы единолично возглавить повстанческое движение, Людовик XVIII назначил графа де Мустье генеральным комиссаром короля в Британии и прилегающих к ней провинциях, поручив ему подготовить прибытие туда принца крови. Правда, реализовать эти планы не удалось. Регион был истощен, вандейские военачальники отказывались согласовывать свои действия друг с другом, и Вторая Вандейская война закончилась весной 1796 года победой республиканских войск. Шарет и Стофле, также получившие от короля генеральский патент, были расстреляны. Потеря Вандеи оказалась для роялистов весьма болезненной. Людовик XVIII, находившийся тогда при армии Конде, отслужил по Шарету торжественную поминальную службу. По сути, это были похороны роялистских надежд, связанных с Вандеей, хотя тогда об этом еще не знали и продолжали по мере сил готовить почву для нового восстания, складьеры в регионе снаряжения и боеприпасы. Однако, несмотря на все усилия, до 1799 года Вандея оставалась более или менее замиренной. На востоке Франции дела обстояли лишь немногим более благополучно. Едва объявив о вступлении на престол, Людовик XVIII принял в Вероне двух лидеров Лионского восстания – графа де Пресси и негоцианта Жака Имбера Коломе. Если до того предполагалось, что координация действий в регионе затемается принц Конде, то теперь король создал для этого новую структуру. Она получила название «Швабское агентство», поскольку располагалась в Швабии, неподалеку от Лотарингии. Тем не менее, без поддержки англичан и особенно австрийцев, агентство мало что могло сделать. К тому же налаженные связи рвались на глазах. В апреле 1796 года под давлением французского правительства Людовику XVIII пришлось покинуть Верону. На сей раз он не стал искать нового убежища, а предпочел тайно пересечь Альпы и в начале мая неожиданно для всех появился в расположении армии Конде. Король был преисполнен энтузиазма. «Здесь я, как отец в окружении своих детей», — писал он, — «куда я не брошу взгляд, везде довольные лица, сердца, которые меня любят. Наконец-то я себя чувствую во Франции». Ему казалось, что стоит лишь обеспечить в восточных провинциях координацию действий роялистского подполья с австрийцами, как власть директории рухнет. Окружение Людовика XVIII. Распределяя придворные и государственные должности, Людовику XVIII пришлось демонстрировать куда больше искусства, чем его предшественникам. Многие дворяне, особенно те, кто всего лишился в ходе революции, ожидали от него поддержки, Однако никогда еще сословие не было так расколото, как в эти годы. Одни на различных этапах поддерживали революцию, другие же ненавидели их за это и винили в том, что случилось со страной. Одни были сторонниками традиционной королевской власти, другие – конституционными монархистами. Одни остались во Франции, другие отправились в эмиграцию и рассчитывали на вознаграждение за верность престолу. К тому же немалое количество должностей в королевстве по традиции покупалось. Те, кто занимал их при старом порядке, и в доме короля, и в доме графа Прованского, и в государственных учреждениях, зачастую рассчитывали их сохранить. Однако ограниченное количество средств, имевшихся в распоряжении монарха, даже при желании не позволяло угодить всем. В этой ситуации королю приходилось проявлять чудеса политической эквилибристики. Прежде всего, Людовик XVIII оказался вынужден четко разделять принципы назначения на придворные и на государственные должности. Придворные он использовал, впрочем, поневоле весьма умеренно и осмотрительно, для того, чтобы вознаграждать своих сторонников и поддерживать сановников прежнего царствования, а также тех, кто служил ему еще в бытность его графом прованским. Если он не мог взять их на службу, то старался при случае помочь деньгами, однако к решению политических вопросов никто из них не допускался. Напротив, в ближнем круге, то есть среди членов Королевского совета, монарх предпочитал видеть тех, кто имел репутацию хороших администраторов и людей столь же трезвомыслящих, как и он сам. Пожалуй, действительно консервативных взглядов в его окружении придерживался лишь один человек, не входивший в совет и приближенный к трону не из-за своего образа мысли или деловых качеств. Всегда ощущая дистанцию между королевской семьей и остальными французами, Людовик сформировался как принц любезный, но сдержанный, умеющий очаровывать, но не склонный заводить друзей. Это, однако, не касалось фаворитов. На разных этапах своей жизни король выбирал людей, которым полностью доверял именно на личном уровне. С начала эмиграции таким человеком стал Антуан Луи Франсуа де Безьят, граф де Варе, происходивший из небогатой беарнской и дворянской семьи и служивший, как его отец, еще графу Прованскому. Началом их многолетней дружбы стал побег Людовика из столицы летом 1791 года. С тех пор принц не раз повторял, что своим спасением обязан именно графу де Варе, и называл его своим вторым «я». Став королем, Людовик XVIII назначил де Варе капитаном гвардии, присвоил чин полевого маршала, отдал по его началу шотландскую гвардию. В 1799 году король возведет графство де Иль-Журден в ранг герцогства перства де Варе и передаст его своему другу. Когда де Варе находился при короле, именно он распечатывал все поступающие Людовику XVIII письма и передавал их монарху вместе с проектами ответов, а перед сном король и придворный около часа беседовали, обсуждая события прошедшего дня и строя планы на будущее. При этом граф принципиально не занимал никаких государственных постов, что позволяло ему играть типичную для фаворитов нового времени роль посредника между монархом и всеми остальными, находиться над схваткой. Злые языки считали его человеком мелким и невзрачным, полным самомнения, недоверчивым и подозрительным, недалеким и конфликтным на пустом месте. Впрочем, немало было тех, кто полагал, что де Варе ведет себя достойно и нередко демонстрирует здравый смысл. Но все сходились в том, что именно он подпитывает в принце желание отомстить и ностальгию по старому порядку. Члены Королевского совета придерживались значительно более либеральных взглядов и порой с трудом находили с фаворитом общий язык. Важную роль в совете играл барон Жан-Франсуа Анри де Флаш-Сланден, происходивший из эльзасского дворянского рода. После смерти старшего брата, которому была уготована военная служба, де Флаш-Сланден отказался от духовной карьеры и нашел свое призвание в армии, участвовал в Семилетней войне, дослужился до полевого маршала, а перед революцией уже командовал расквартированной в Эльзасе пехотной бригадой. В конце 1780-х годов барон стал участником ассамблеи на Табле и депутатом Генеральных Штатов от дворянства Кольмара. Революции он не принял, в 1791 году эмигрировал и сражался в армии принцев, а затем вошел в совет графа Прованского. Другим соратником Людовика XVIII был Шарль Эжен Габриэль де Лакруа де Кастри. Его род, принадлежавший к старинному лангедокскому дворянству, восходил к XIV веку. Участник Семилетней войны, маршал Франции, почетный член Академии наук, при старом порядке он не раз занимал губернаторские должности. В 1789 году де Кастри отказался от портфеля морского министра и эмигрировал. Маршал имел репутацию либерала, многие не могли простить ему многолетней дружбы с Некером, но при этом он считался человеком чести, глубоко порядочным, знающим и осмотрительным. Считалось, что политические взгляды и маршала де Кастри, и барона де Флашландена полностью совпадают со взглядами короля. Добрым знаком для конституционных монархистов стало назначение в совет Арная Франсуа, маркиза де Жукура. До революции он долгие годы провел в армии под началом принца Конде, дослужился до полковника. Перемены маркиз принял с большим энтузиазмом, вступил в клуб фельянов, занял должность председателя администрации департамента Сена и Марна и был избран от него в законодательное собрание. В 1792 году он получил звание полевого маршала, работал в военном комитете собрания, но выступал против начала войны и в июле подал в отставку, а вскоре и вовсе покинул страну. Особую роль в окружении короля играл человек максимально незаметный, его секретарь Жан-Батист Курвуазье. Будучи в прежние времена адвокатом при парламенте Безансона и одним из самых блестящих профессоров местного университета, он благосклонно встретил революцию, но быстро в ней разочаровался, хотя прекрасно знал труды просветителей и владел революционной риторикой. В 1791 году он отказался принести присягу новой власти, был уволен и вскоре вместе с сыном отправился в эмиграцию, где стал секретарем совета графа Прованского. Отношение к нему у Людовика было сложным. С одной стороны, у Курвуазье было лишь личное дворянство, что делало пропасть между ним и королем непреодолимой. С другой стороны, секретарь пользовался у государя огромным уважением. Через него проходили и вся официальная переписка, и королевские декларации. Он был не только тем, кто предоставлял королю юридические справки по интересующим его вопросам и обосновывал те или иные ключевые пункты его позиции, но и во многом тем, кто эту позицию определял, по крайней мере, в теоретическом плане. Курвуазье фактически выполнял обязанности канцлера, хотя и был бесконечно далек от этой должности по своему статусу. В одном из писем он с гордостью об этом скажет. «Я пользовался безграничным доверием. Часто мне поручали чрезвычайно важные вещи, и хотя эта работа проводилась с соблюдением величайшей секретности и нередко бывала испорчена, когда выходила из моих рук, я находил удовлетворение в том, что не занимался ерундой. Мне дозволялось работать в моей комнате, или же я запирался с господином Доваре в его, и я постоянно встречался с королем». Одним словом, хотя историки постоянно изображают Людовика XVIII консерватором, окружавшим себя сторонниками возвращения к старому порядку, это было абсолютно не так. Короля окружали скорее либералы, поддерживавшие его стремление к политической гибкости при сохранении незыблемых основ монархии. Освобождение сироты из Тампля. Несомненной удачей для роялистов стало освобождение из тюрьмы знаковой для них фигуры Марии Терезы, дочери Людовика XVI и Марии Антуанетты. Принцесса одновременно была символом и преемственности с прежним царствованием и тех бед, которые пришлось претерпеть королевской семье. Роялистская пропаганда во Франции и за ее пределами настойчиво требовала ее освобождения. Это был удобный сюжет, позволявший в очередной раз осудить зверство конвента и вызвать симпатии к бурбонам. После восхождения на престол у короля возник план выдать девушку за старшего сына графа Д'Артуа, герцога Ангулемского, которому в ту пору было 20 лет. Эмигрировав в 1789 году вместе с отцом, он сражался в рядах армии Конде и был почти неизвестен во Франции, однако этот брак позволил бы укрепить династию, добавить ей легитимности и уйти от решения ряда сложных вопросов. В частности, корона Наварры, в отличие от французской, по женской линии передавалась. Таким образом, любой другой супруг Марии Терезы, кроме французского принца, мог бы поставить вопрос о том, что Наварра должна перейти к нему. К тому же герцог неофициально считался следующим королем Франции, поскольку брату, Людовик XVIII, был практически ровесником. 12-го Мессидора третьего года, 30 июня 1795 года, в Национальном конвенте на фоне начавшейся в прессе кампании за освобождение принцессы прозвучал доклад от имени Комитета общественного спасения и общей безопасности, в котором утверждалось, что постоянные триумфы французского народа, мирные договоры, надежды всех просвещенных людей, наконец, мнение всего мира санкционировали республику, а потому можно обменять дочь Людовика XVI на попавших в плен к австрийцам депутатов и дипломатов. Предложение было одобрено. Людовик XVIII тут же обратился к императору Францу II с просьбой передать Марию Терезу принцу Конде, однако к тому времени в Вене созрел собственный план выдать ее замуж за эрцгерцога Карла, младшего брата Франца II. Это при желании позволяло реализовать сомнительную с точки зрения законности, но очень красивую дипломатическую комбинацию. Объявить принцессу наследницей французской короны, поскольку по прагматической санкции женщины могли наследовать престол, а оба брата Людовика XVIII были лишены учредительным собранием прав французских принцев. Можно было использовать и то, что Карл успел зарекомендовать себя в боях с революционерами, ему симпатизировал ряд эмигрантов из армии Конде. Был у императорского двора и еще один стимул попытаться оставить вышедшую на свободу принцессу у себя. Девушка оказалась наследницей драгоценности короны и тех средств французской монархии, которые находились за пределами страны, в частности в Вене. Узнав об этом, Людовик решил отправить к Марии Терезе графа де Варе и принца Конде. Однако австрийцы объявили, что французы к ней допущены не будут. В ночь с 18 на 19 декабря 1795 года принцесса покинула Париж и в январе благополучно добралась до столицы империи, где с ней не позволили увидеться даже послу Людовика XVIII. Тем не менее, французскому королю удалось обыграть Венский двор. Он сумел добиться согласия папы на брак с герцогом Ангулемским и одновременно уведомить Марию Терезу о своих планах. В ответ та объявила, что считает себя французской принцессой и подчиняется воле дяди. О помолвке было объявлено уже в июне 1796 года, однако свадьба на время откладывалась. Переговоры с генералом Пишегрю. В 1795 году произошла важнейшая перемена во французской политической практике, которую, впрочем, почти не заметили современники. Армия стала активным действующим лицом в жизни Французской республики. Это проявлялось не только в том, что она была использована для сохранения термидорианского конвента у власти. Армия голосовала за конституцию, а ее генералы теперь стали избираться в законодательный корпус именно как полководцы за военные заслуги. У роялистов же были собственные причины воспользоваться возросшим значением армии. Они никогда не забывали о той роли, которую некогда сыграл генерал Джордж Монк в конце английской революции. И роль эта казалась им весьма достойной. Возведя на трон Карла II, Монк стал кавалером ордена подвязки, герцогом и пэром, получил значительный пенсион и даже оказался совладельцем одной из американских колоний. Окружение Людовика XVIII стало искать нового Монка примерно со второй половины 1795 года. Благо, роялистские агенты докладывали королю, что ряд известных республиканских генералов расположен к монархии и ждет лишь благоприятного момента, чтобы открыто перейти к нему на службу. На эту роль, в частности, рассматривался генерал Лазар Гош, но он предпочел остаться верным властям. В итоге идеальной кандидатурой роялистам показался генерал Жан-Шарль Пишегрю, успешно командовавший в 1794 году Северной армией. Подобно тому, как в будущем наполеоновские маршалы станут символами безграничных возможностей, открывшихся при империи, Пишегрю символизировал те пути, которые открывала перед людьми из низов революция. Генерал был хорошо известен, пользовался любовью солдат. Про Дюмарье говорили, что он научил своих солдат сражаться. Про Пишегрю, что тот научил своих побеждать, напишет один из современников. В 1795 году генерал командовал армией на востоке страны. И, повернее на штыки против Парижа, успех роялистов казался неизбежным, что к тому же позволяло не просто восстановить монархию, но и сделать это исключительно руками французов. Переговоры начались летом 1795 года и проходили под контролем Людовика XVIII. Среди прочего, Пишегрю был обещан маршальский жезл, пожизненное пользование замком Шамбор, 200 тысяч ливров пожизненного пенсиона для него самого, его жены и детей, особняк в Париже и многое другое, включая захоронение в одной церкви с королями Франции. Ему предоставлялось даже широчайшее право помилования, которое распространялось в том числе и на депутатов конвента. В мае 1796 года король написал ему лично: «Мне давно уже следовало, сударь, найти возможность выразить вам те чувства, которые вы у меня издавна вызываете, и то особенное уважение, которое я к вам испытываю. Однако, желая избежать даже малейших случайностей, которые могли бы нарушить вашу спокойную жизнь и скомпрометировать те важные цели, которые перед вами поставлены, я откладывал письмо к вам вплоть до сегодняшнего дня. Теперь же я уступаю велению своего сердца, дабы поведать вам, что уже 18 месяцев назад я решил, честь восстановить французскую монархию будет доверена именно вам. Я не стану рассказывать вам о том восхищении, которое вызывают у меня ваши таланты и великие свершения. История уже поставила вас в один ряд с великими полководцами, а последующие поколения присоединятся к тому суждению, которое вся Европа уже вынесла о ваших победах и ваших достоинствах. Поскольку постоянно общаться напрямую им было затруднительно, Людовик XVIII даже вручил своему агенту, отвечавшему за переговоры, бумагу, напоминающую ту, что кардинал в «Трех мушкетерах» дает миледи. «Целиком и полностью доверяю подателю сего. Я загодя одобряю и подтверждаю все, что он посчитает должным и нужным сделать, находясь на моей службе и в интересах государства». К моменту, когда Людовик XVIII оказался в армии Конде, казалось, что переговоры с Пешегрю близки к завершению, и нужно лишь немного времени, чтобы австрийцы и эмигранты могли перейти в наступление, поддержанные изнутри страны армией под командованием доблестного генерала. И вновь жизнь внесла свои коррективы в планы роялистов. Сначала австрийское командование едва ли не в ультимативной форме предложило королю покинуть армию Конде, и у него даже возникли опасения, что корпус из-за него могут распустить. Это лучше чего-либо другого показывало, до какой степени Венский двор готов был помогать бурбонам. Но вскоре и это утратило актуальность. В июле 1796 года австрийским войскам пришлось отступить от Рейна. Стимула оставаться с войсками Конде у Людовика XVIII больше не было. Неоякобинцы. После закрытия при Термидоре якобинского клуба, якобинское движение вынуждено было существенно видоизмениться и приспособиться к новым условиям. Отныне уже не шла речь ни об опоре на санкюлотов, ни о требовании ввести в действие Конституцию 1793 года. Термидор показал, что в сторонниках возвращения ко временам диктатуры монтаньяров правительство видит не меньшую угрозу, чем в роялистах, а порой даже большую, поскольку роялистам поднять восстание в Париже так и не удалось, а вот левые в Жерминале и Прериале были в шаге от победы. Якобинцы не смирились и не прекратили политической борьбы, однако ради выживания им пришлось частично отказаться от былых идеалов и поддержать Конституцию 3-го года. По этой причине историки обычно называют их неоякобинцами. Поначалу правительство относилось к ним терпимо. Вынужденное прибегнуть к помощи левых уже в Вендемьере, оно осознавало, что неоякобинцы – его естественные союзники перед лицом роялистской угрозы. В Париже штаб-квартирой неоякобинцев стало «Объединение друзей республики», заседавшее в помещении бывшего аббатства Святой Женевьевы и известное как «Клуб Пантеона». Его постарались сделать респектабельным, не для бедняков, к тому же большинство амнистированных монтаньяров туда поначалу не принимали, хотя среди членов клуба и было немало противников правительства. Так кресло председателя одно время занимал Филиппо Буонаротти. Выходец из богатой тосканской семьи, дальний родственник Микеланджело, он с юности увлекся идеями просвещения, а после начала французской революции приобрел известность, выпуская антидворянскую и антиклерикальную газету. В 1793 году он принимает французское гражданство, приезжает в Париж, сближается с наиболее радикальными монтаньерами и выполняет ряд распоряжений правительства. Попав при Термидоре в тюрьму как робеспьерист, он после освобождения с головой уходит в политическую борьбу. На этом этапе Буонаротти позиционирует себя как ярого противника частной собственности и видит в некоторых мероприятиях диктатуры монтаньяров, от Максимума до Вантовских декретов, первые шаги к ее отмене. Среди членов клуба были и другие люди, успевшие ярко проявить себя в былые времена. Огюстен Д'Артем, активно проводивший в жизнь политику террора, ближайший соратник палача Арраса Жозефа Лебона, ультралевый депутат конвента и Совета 500 Жан-Батист Труэ, некогда задержавший королевскую семью в Варенне, поклонник Марата и Робеспьера, Марк-Антуан Жюльен, друг Робеспьера и агент Комитета общественного спасения, Пьер-Антуан Антонель, бывший присяжным революционного трибунала на процессе Марии Антуанетты и жирондистов, Марк Гийом Вадье и Жан-Пьер Андре Амар, пожалуй, самые влиятельные члены Комитета общей безопасности. Неудивительно, что критика политики директории, которая звучала в стенах клуба, раздражала власти, и в конце февраля 1796 года он был закрыт. Заговор равных. Именно в этой обстановке зародилось первое революционное коммунистическое движение, во главе которого стоял Франсуа Ноэль Бабёв, принявший в честь знаменитого римского трибуна имя Гракх. Землемер и юрист при старом порядке, он с первых дней революции бросил службу, чтобы сделать карьеру профессионального политика. Получив известность как радикальный журналист, Он так и не смог самореализоваться в годы диктатуры Монтаньяров, поскольку находился под стражей по обвинению в подделке финансовых документов. Заведя в тюрьме знакомство с другими недовольными, включая Буонаротти, после освобождения по амнистии в конце 1795 года Бобёв начинает издавать газету «Трибун народа», а также становится центром притяжения для активных сторонников политики террора, жаждущих реванша. От критики Робеспьера он переходит к его апологетике. В числе его приверженцев, которых впоследствии стали называть побувавистами, оказывается Буонаротти, Д'Арте, отец и сын Дюпле, в доме которых жил Робеспьер в Париже, несколько присяжных Парижского революционного трибунала. Часть из них была поклонниками уравнительных коммунистических идей, часть же мечтала о Конституции 1793 года и о возвращении к временам конвента. В марте 1796 года бобувисты делают ставку на вооруженное восстание и формируют для его подготовки тайную директорию общественного спасения. Их глубоко законспирированная организация начинает активную антиправительственную пропаганду, прежде всего в мастерских и военных частях, устанавливает связи с ушедшими в подполье якобинцами. Заговорщики были нацелены на то, чтобы манипулировать парижанами, не выдавать им истинные цели восстания, молчать об уравнительных идеях и призывать лишь к восстановлению Конституции 1793 года, попутно распуская слухи о том, что правительство планирует реставрацию монархии и собирается уничтожать патриотов под видом эмигрантов. Заговор имел также ответвление в провинции. Впрочем, правительство о готовящемся мятеже знало, в том числе и от одного из руководителей заговора. 21 Флориаля, 10 мая, лидеров движения арестовали. В заключении Бобёв то пытался делать вид, что не входит в число руководителей, то пугал власти количеством своих сторонников и предлагал им союз против роялистов. В обществе же сообщение о раскрытии заговора вызвало в основном страх перед якобинским реваншем. В мае 1797 года Бобёв и Д'Арте были казнены, семеро их товарищей приговорены к ссылке, многие за недостатком улик оправданы. Заговор Бобёва нередко называют «заговором равных», а его самого – одним из первых коммунистов. Во главу угла он и его сторонники действительно ставили полное равенство, не признающее различий ни в имущественном состоянии, ни в правах, ни в условиях жизни, ни даже в способностях и личных качествах. Бобёв исходил из того, что нет никаких оснований притязать на вознаграждение, превышающее удовлетворение личных потребностей. Это виделось ему особенно важным, так как он считал, что добиться обладания излишком можно, только сделав так, чтобы у других не было достатка. Тем самым любой богатый человек фактически объявлялся преступником, а взаимоотношения в обществе – актами непрестанного разбоя, поддерживаемыми законами. Стремясь вернуться к отвергнутой термидорианцами концепции естественного права и исходя из тезиса 1793 года о том, что цель общества – всеобщее благо, Бобёв приходил к следующему выводу. Общественные учреждения должны вести к тому, чтобы навсегда отнять у каждого надежду стать более богатым, более влиятельным, превосходящим своими знаниями кого-либо из своих сограждан. Единственный способ достигнуть этой цели состоит в том, чтобы установить общее управление, уничтожить частную собственность, прикрепить каждого человека, соответственно его дарованию, к мастерству, которое он знает, обязать его сдавать в натуре плоды своего труда на общий склад и создать простую администрацию распределения, администрацию продовольствия, которая, ведя учет всех сограждан и всех изделий, распределит последние на основе строжайшего равенства и распорядится доставить их по месту жительства каждого гражданина. Иными словами, по мысли Бобёва, частная собственность должна быть отменена и заменена общественной, при этом предусматривалась всеобщая трудовая повинность. Деньги и торговля упразднялись. Даже если человек мог и готов был произвести более других, он не смел претендовать на дополнительное вознаграждение. Для поддержания порядка в этом идеальном государстве бобувисты планировали использовать повсеместный контроль и строгую регламентацию со стороны властей, вплоть до перлюстрации писем и запрещения свободного передвижения по стране. Людей, подающих обществу опасный пример отсутствия гражданских чувств, праздности, роскоши и распутства, предполагалось отправлять на принудительные работы, устроив для них специальные лагеря на островах. Предусматривались срочные меры для улучшения жизни бедняков, в частности, раздача им имущества эмигрантов и других врагов народа. Кроме того, по окончании восстания неимущие граждане, находящиеся в настоящее время в плохих жилищных условиях не вернутся более в занимаемые ими жилища. Они будут немедленно вселены в дома заговорщиков. У вышеназванных богачей будет изъята мебель, необходимая для того, чтобы с удобством обставить квартиры санкюлотов. Члены обоих советов и директории объявлялись приговоренными к смерти за узурпацию народного суверенитета. Однако созданная восставшими комиссия имела право кого-то из них помиловать. Поддерживать спокойствие, защищать республиканцев и благоприятствовать преобразованиям должны были несколько размещенных по стране армий, а на переходный период планировалось установление диктатуры. Однако всем этим планам так и не суждено было сбыться.